Глава 29. Я выстрелила, но промахнулась. Не уследила, куда делся этот гад. Он просто был, а через секунду пропал. Я огляделась и обнаружила его свисающим с потолка. Из мерзкой пасти стекла крупная тягучая капля слюны и упала на пол. А потом и сам Сашка, проскочив по стенам, сиганул между нами и раскидал в разные стороны. Я единственная сразу поднялась на ноги после этого. Мои друзья так и остались лежать. Мне хотелось броситься к ним, но на меня рычала эта чудовищная тварь. Я швырнула в Сашку ножи, но он отпрыгнул к стене и замер, закатив глаза. Сразу же встали ребята и направили на меня оружие. Я сглотнула. «Ну, здрасте, приехали», — выдала я любимую присказку Юли. Вырвала пистолеты из их рук и подвесила под потолком, чтобы неповадно было в меня целиться. В какой-то мере это помогло, но не слишком. Друзья бросились на меня с ножами и кулаками. Я взмыла в воздух. Повисеть вместе с пистолетами и отдышаться. Что происходит? И что делать? Из ниоткуда выскочила Лера и черканула ножом меня по щеке. Я успела шарахнуться в сторону, и только это меня спасло. Лера телепортнулась вниз, но тут же снова вернулась, метя мне в грудь. Я увернулась и уперлась спиной в гладкую стену. Лера спустилась вниз и больше не появлялась. Видно, временно исчерпала запас своих прыжков. Зато ее решил сменить Антон. «Что ж, любимый», — подумала я. «Наши отношения определенно перешли на новую стадию. Теперь ты пытаешься меня убить. Для этого я достаточно взрослая». Антон замахнулся, собираясь проткнуть мне глаз, наверное. Я поднырнула под его руку, прижалась к груди и крепко-крепко обняла. Погрузилась в его мысли и сначала не поняла, что происходит. Я видела Антона в его же мыслях, чужими глазами. Такого не может быть. Мы не помним себя со стороны». И тогда я догадалась, что это мысли Сашки, полные злобы и зависти воспоминания из их общего прошлого. Судя по тем отрывкам, что я успела мельком увидеть, этот урод завидовал Антону с детства, каждой паре его рваных ботинок без преувеличения. Я прогоняла эти видения одно за одним. Не знаю толком, как это выходило, но стоило сосредоточиться, и они мутнели и растворялись. А под ними обнаруживались настоящие мысли Антона, но Сашка творил новые иллюзии. Как будто хотел захватить сознание Антона. Этого я допустить не могла. Эта тварь не получит новой жизни в новом теле. Не заслужил. Продолжая рушить Сашкины ложные воспоминания, я поцеловала Антона. Очень медленно и нежно прижалась к его губам и коршуном рухнула вниз. Отсушила себе ноги при приземлении, но зато успела просунуть дуло меж Сашкиных зубов. Он открыл глаза и дернулся, но я выстрелила. Несколько раз для верности. Стену позади и меня немного забрызгало гадкими внутренностями его черепушки. Я сморщилась и отвернулась. Мои друзья пришли в себя и растерянно переглядывались. «Что здесь произошло?» — спросил Антон, спускаясь вниз. «Ничего особенного», — улыбнулась я. «Просто вы пытались меня убить». «О!» — выдохнула Юля и покраснела. «Вы с Мишей милейшие существа по сравнению с этими», — усмехнулась я, кивнув на Леру с Антоном. «Потом расскажу». «Нам пора бежать». Мы вышли на улицу. Двор пуст, если не считать усеявшие его трупы людей и монстров. Под ногами гулко громыхнуло. Земля задрожала и рухнула вниз. Я успела вскочить на доску и вцепилась в Юлю, стоявшую ко мне ближе всех. Мы зависли с ней над неожиданно разверзшейся пропастью, обнимая друг друга, чтобы не упасть. Поднявшаяся клубами пыль застила глаза. Я чихнула несколько раз и ничего не смогла разглядеть вокруг. Что с остальными? Я взлетела выше, туда, где можно было хоть как-то дышать, не рискуя задохнуться. Осторожно мы развернулись и полетели прочь от базы за рухнувшую вмиг стену. Там мы встретили остатки нашей армии и своих друзей, живых. Антон оказался проворнее меня, успел поднять брошенный щит военных и втащить на него Леру с Мишей. Вскоре подоспели и прыгуны, которые устроили большой бум. Они рассказали, что успели взорвать большую часть выродков до того, как они обнаружили взрывчатку и попытались сбежать назад в порталы, но кто-то все же ушел, а кто-то не успел перенестись. Оставалось надеяться, что у выродков нет в запасе еще парочки армий для атаки. Время шло, а на нас пока никто не нападал. Брешь оказалась в нашем распоряжении, эта победа далась нам дорого. При штурме погибла почти половина людей, половина, каждый второй. Тем более удивительно, что вся наша пятерка выжила. Несмотря на потери, меня переполняла из-за этого радость. Ребята живы, непередаваемо жаль Влада, еще и погиб из-за этих уродов. Несколько дней из-под развалин лезли выжившие выродки, и патрули добивали их. Невероятно живучие твари. Выжили при взрыве и под толщами земли. Возле бреши никому нельзя находиться долго, без риска превратиться в какую-нибудь тварь, поэтому ее охраняло небольшое количество людей, и бойцы эти постоянно сменялись, каждый час. Пару раз за неделю выпадала и наша смена. Люди не стали ничего строить вокруг бреши, разровняли землю и поставили временный лагерь, где без устали работали группы лучших ученых. Придумывали, как закрыть проклятый провал, но время шло, а хороших новостей не появлялось. Осталось всего 2 дня до истечения ультиматума. Скоро американцы запустят своего спасителя, если мы не закроем брешь. Невероятно идиотское название для бомбы. Люди, как всегда, путают небо с его отражением в грязной луже. Шансы на успех таяли стремительно. Ученые не могли предложить ничего действенного. Они даже не смогли уменьшить брешь. К этому времени я уже уяснила, что сотворит спаситель, атомная бомба. Но хуже всего то, что люди вокруг стали поговаривать. Многие не уйдут, когда наступит час Х, не позволят уничтожить свою страну. Останутся здесь, и будь что будет. По глазам друзей я видела, что и они мыслят недоброе. Я спрашивала, что они думают, уйдут ли, но они отвечали, пока рано об этом говорить. А Юлька отшучивалась, мол, русские не сдаются. Моя тревога нарастала. Не хватало потерять их теперь, когда люди собрались кидаться в друг друга бомбами. С чего они взяли, что это уничтожит брешь? Какого ворлока мои друзья задумали сидеть здесь и защищать землю? Они объясняли это одним словом – «Родина». Смущенно улыбались и пожимали плечами. Моя родина осталась в таком далеком прошлом, что мне трудно было их понять. Да и я давно уяснила – самое важное – это люди, живые и любимые, рядом. Без них никакой клочок земли ни в каком мире не согреет твою душу. И вот настал последний вечер перед истечением срока, отведенного ультиматумом. Завтра к обеду американцы взорвут здесь все. Они заявили, что их не остановят оставшиеся здесь люди и угроза России ответить ядерными ударами по ним, что не собираются упустить единственный шанс спасти человечество. Я бродила по лагерю, расположенному на безопасном расстоянии от бреши в поселке рядом. Мы ночевали в рядом стоящих многоэтажках, а во дворах между ними расположилась полевая кухня. Через порталы многие уже спешили убраться отсюда, но лагерь еще не опустел. Уходили в основном чужие. Я пронаблюдала, как унеслись прочь иностранные ученые, помогавшие изучать брешь, и пошла искать своих. Начинало темнеть, но спать никто не собирался. Люди жгли костры, разговаривали и смеялись. Как будто не решились на смерть, как будто у них тут пикник. Я нашла друзей и присела у их костра. «Аннели», — серьезно посмотрел на меня Антон, — «мы все решили остаться». Я знала. Я давно это знала, хоть и не заглядывала в их мысли. Мишка обнял Юльку, и она прильнула к его груди, но все они почему-то не сводили с меня глаз, как будто я единственная, кто... Кто что? Кто не понимает, зачем нужно это самоубийство? Я так и спросила. «Зачем нужно убивать себя здесь? Вам даже командиры сказали, что бомба будет. В любом случае будет. Что американцам ничего за это не будет, даже ответка не прилетит, потому что все мечтают избавиться от бреши и готовы ради этого на все. «Мы должны попробовать», — сказала Лера. «Зачем? Зачем защищать руины ценой собственных жизней?» — вспылила я. «Это не руины, это наша земля», — ответил Антон спокойно. «В городах полно выживших, они все погибнут, если не мы, и это не самоубийство. Мы верим, что рука не повернется убить нас всех, и нам дадут еще время на изучение бреши». Я только вздохнула и нырнула в его мысли. Нет, не переубедить никак. «Аннели, прекрати», — улыбнулся Антон. «Ты же обещала не копаться в моей голове». Весь вечер люди жгли костры, пели песни под гитарой и говорили. Говорили обо всем на свете. Шутили так, как будто завтра не умрут. Юля с Мишей ушли одними из первых, наверное. Хотели побыть одни в последнюю ночь. А чуть позже, взявшись за руки, ушли Антон с Лерой. Вместе. Мне показалось, что сердце сейчас разорвется и забрызгает всех вокруг. Я рассеянно слушала болтовню какого-то парня рядом, но не слышала, и внезапно поняла, что должна сделать. Я встала, бросила в пластиковый поддон кусок жареного на костре мяса, схватила бутылку воды и пошла прочь. На полпути обернулась, взглянула на дом, в котором мы жили последние несколько дней, на дом, в котором сейчас находились мои друзья. Сердце защемило еще сильнее, Но я вскинула голову, отвернулась и твердым шагом направилась к порталу. Теплая звездная ночь пахла совсем по-весеннему.